Глава 19. Сказать, что я была удивлена, означало совсем ничего не сказать. Я посмотрела на Харика, застывшего у окна, и подумала, что сейчас он что-то скажет Джелану или сделает. Я не могла бы его упрекнуть, так как сама пребывала в состоянии оцепенения. А княжич смотрел на нас обоих в ожидании и просто улыбался, но как-то натянуто. «Правда, всегда дается тяжело», — подумалось мне, но я была благодарна Желану за то, что он нам ее сказал. Ему стоило посочувствовать. Его мать оказалась чудовищем. «Я не собирался сначала вам говорить, но потом решил, что так будет лучше», — произнес Желан и добавил. «Я пойму, если ты, Харик, сейчас попросишь меня покинуть твой дом, но хочу сказать, что не опасен для вас». Он улыбнулся и стал похожим на кота, объевшегося сметаны. «Я сыт, и это помогает мне сдерживать хейт». К моему удивлению, северянин кивнул. «Я не собираюсь выставлять тебя за дверь», — произнес он. «И более того, помогу тебе найти человека по имени Руадан, потому что знаю, где он живет. От нашего дома до его владения не так уж и далеко. Завтра с утра мы пойдем к нему, и вы поговорите. Надеюсь, он сможет тебе помочь, хотя, насколько я знаю, его беда так и осталась нерешенной». Кажется, слова северянина княжича расстроили, хотя он упорно пытался не подать виду, а я для себя уяснила одну страшную вещь. Тот старик оказался таким же чудовищем, которое хотело убить меня. Хейт, проклятый колдун! Но Руадан совсем не казался опасным, или я чего-то не понимаю? «Пойду-ка, разогрею обед», — сказала тихо. Время за рассказом Желану пролетело быстро. Да и я хотела занять себя каким-нибудь делом, чтобы не думать о том, что узнала. Получалось, Желан ушел из дома, чтобы не навредить своей Милаве, а я-то подумала, даже стыдно стало. Странным делом разочарования не почувствовала, скорее наоборот. Увидеть княжича для меня оказалось не так тяжело, наверное, потому что теперь мы с ним были почти чужими людьми друг для друга, простые знакомцы и не более того. В дверях меня нагнал Харик. Мы остановились друг против друга и пристально посмотрели глаза в глаза. Северянин вздохнул. «Кто бы мог подумать, что мы с ним еще встретимся?» — сказал он, и я поняла, что наемник имел в виду молодого князя. «Думаю, это судьба», — добавил он, на что я ответила с поспешностью. «Надеюсь, Руадан поможет ему». Северянин улыбнулся. «Я так и знал, что ты скажешь это». И, протиснувшись мимо меня в двери, вышел во двор. Немного постояв, последовала за ним. В курятнике достала из-под несушек несколько яиц, вызвав возмущенное кудахтанье птиц, и вернулась в дом. Желан все еще сидел на кухне и, как видимо, ждал меня. В открытое окно донесся звук топора. Княжич проследил за моим взглядом и произнес: «Кажется, здесь для меня слишком поздно», — спросил он. «Что?» — я удивленно посмотрела на молодого мужчину. «Я видел, как Харик смотрит на тебя», — ответил княжич. «Видел еще тогда, когда судьба дала мне шанс быть с тобой. Уже в то время Харик был влюблен в тебя, и, как вижу, он все же добился взаимности». Я не сдержала улыбки. «Это так заметно?» — только и спросила я. Желан улыбнулся через силу. «Я все понимаю и не буду вам мешать. Прости меня за все эти слова, что наговорил ранее, но я все же искренне рад, что мы снова увиделись с тобой, и у меня появился шанс хотя бы попросить прощения за то, что сделал. Я ведь понимаю, если бы не мой интерес, не моя любовь к тебе, сейчас жила бы ты со своим дедом и занималась любимым делом». Я подошла к очагу, опустилась на колени, разжигая огонь, и оглянулась на Желана. Глаза княжича горели золотом, и внезапно вспомнился сон, в котором Желан на моих глазах превращался в чудище. Дрожь прошла по спине. Отчего-то стало холодно, а взгляд княжича стал из темного золотым, но он поспешно отвел глаза, встряхнув темными волосами. «Это тяжело?» — спросила я. «Быть таким?» «Зверем?» — ты хотела сказать. Желан встал из-за стола, подошел к окну и выглянул во двор. Стук топора стал более глухим, а я раздувала пламя, стараясь не смотреть в страшные глаза княжича. Нет, зверем его назвать не могла. Как-то в мыслях не укладывалось, что этот красивый мужчина обращается в страшную тварь, которая поедает живых существ. «Ты не зверь», — возразила уверенно, поднимаясь на ноги. Желан поспешно подал мне свою руку. «Ты просто не видела меня в другом обличье», — проговорил он тихо. «То еще зрелище». Я стала подкладывать в разгоряющийся огонь сухих дров. Оно приняло подарок, набросилось жадно. «А Милава знает, почему ты оставил ее?» — спросила я, хотя уже и сама догадалась, что ответом будет короткое «нет». Так и оказалось. Я не могла винить княжича за это. Не знаю, приключись со мной подобная беда, стала бы я рассказывать своим близким, во что превращаюсь по ночам. Скорее всего, сама поступила бы так, как сделал Желан. Я тоже бы просто ушла, как бы тяжело это ни было. «Я надеюсь, что Руадан тебе поможет», — сказала я, желая ему этого от всего своего сердца. «Если бы ты знала, как я сам хочу этого», — ответил мне княжич. На мгновение задержала взгляд на его мрачном лице и, вздохнув, поспешила к очагу. Близилось время обеда. Вальгард стоял на носу своей ладьи и задумчиво смотрел прямо перед собой на синее глубокое море, раскинувшееся по обе стороны его корабля. На носу ладьи хищно щерился деревянный дракон, мокрый от высоких волн. За спиной хлопал парус. Попутный ветер оставил всю дружину вождя без работы. Они сидели на лавках, скучающе зевали и начищали оружие. Когда подошедший Бёдвар позвал Вальгарда по имени, тот повернулся к нему в полоборота. «Знаешь, мне кажется, ты прав», — сказал вождь, не дав старому воину даже рта раскрыть. Бёдвар не удивился и молча встал рядом со своим предводителем, за которым ходил вот уже столько лет. Они знали друг друга слишком давно и слишком долго и пережили вместе немало как удачных дней, так и тяжелых, когда казалось, что впереди нет ничего. Бёдвар видел, что сейчас творилось на душе у его друга, и понимал, что сам стал невольной причиной этой тоски, появившейся в глазах Вальгарда. Вождь думал о Харике и, кажется, уже был готов признать своего сына. Бёдвар знал, что это грозит огромной проблемой со стороны Асвейк. Эта ведьма не захочет, чтобы ее Трюгви стал вторым. Да и сам мальчишка тоже вряд ли обрадуется подобной перспективе потерять наследство, особенно после того, как привык считать себя единственным наследником своего отца. Да вот только Бёдвар их чувства волновали меньше всего. «Поору-то успокоится», — думал он, — «а Стонхельму нужна крепкая рука, и Трюгви тут совсем не к месту». Именно в Харике старый дружинник видел продолжение Вальгарда, что и не переставал твердить своему вождю. Если много лет назад, когда Харик был еще слишком мал, Бёдвару не удалось переубедить Вальгарда, то теперь это казалось более возможным. Король уже иначе смотрел на все, и, кажется, слова Бёдвара на этот раз возымели должное действие. Вальгард задумался и задумался крепко. «Когда мы вернемся в Стонхельм, я отправлюсь к Харику и поговорю с ним», — произнес Вальгард, прервав размышления Бёдвара. «Это правильное решение», — поддакнул воин, а сам подумал только о том, чтобы Харик не отказался от разговора с отцом. Но это он возьмет на себя, лишь бы судьба не смешала им карты. Бёдвар невольно вспомнил утро, когда он привез на Лебединый утес этого человека, назвавшегося Желан. В том, что Харика метелица знали, его сомнений не было, да только вот старому воину показалось, что Харик совсем не был рад этой встрече. Да и девушка не особо обрадовалась гостю, словно между ними было что-то непримиримое. И не враги, но и не друзья. «Не совершил ли я ошибки, когда взял этого человека на свой корабль?» — подумал Бёдвар. Но теперь было поздно что-то менять, и он надеялся, что все уладится к их возвращению. Поздний вечер разлился за окном темными сумерками. Где-то над морем еще багровела густая лента заката. Последнее прощание солнца с сегодняшним днем перед тем, как окончательно утонуть за горизонтом. Закончив убирать со стола, я показала Желану комнату, в которой он будет спать, и мужчина, поблагодарив меня, сказал, что устал и хочет выспаться. Я не стала ему мешать и, прикрыв за собой дверь, вышла в коридор. Несколько шагов, и я у лестницы. Спустившись на первый этаж, захватила теплый шерстяной платок, привезенный мне Бёдваром из Стонхельма, накинула его на плечи и вышла во двор. Харик после ужина куда-то исчез, и я была уверена, что найду его на заднем дворе, на облюбованной северянином лавке, под раскидистыми ветвями широкого дуба, и не ошиблась. И хотя уже было достаточно темно, дорогу я знала и безошибочно подошла к столу, разглядев силуэт северянина, застывший на лавке. Затаив дыхание, приблизилась, встала рядом, словно ожидая приглашения присесть, но Харик просто подвинулся, освобождая мне место. Я села рядом, и несколько долгих минут мы просто молчали, пока оба набирались храбрости заговорить, но северянин сделал это первым. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил он. Я кивнула, но в сгущающейся темноте он не мог этого увидеть, и тогда ответила простое «да». «Мы не договорились сегодня», — сказала я. Приход Бёдвара помешал. Харик в темноте нашел мою руку, легко сжал пальцы. «Я слышал твои слова, и, поверь, тебе не за что было просить у меня прощения. А еще я слышал то, что сказал тебе сегодня Желан. Он хочет, чтобы вы снова были вместе». «Подожди», — легко высвободила пальцы и опустила ладонь на его губы. Кожу обожгло горячее дыхание, и я вздрогнула от этого ощущения. Щеки заолели, но темнота скрыла и это. Мне было смешно от того, что я вот так продолжаю стесняться мужчины, с которым уже испытала все, что только может испытать женщина. Тем не менее, недомолвки между нами и стена непонимания отдаляли нас друг от друга. «Мне нет дела до того, что хочет Желан», — произнесла я тихо и добавила. «Он — мое прошлое, с которым я с радостью рассталась, а ты — мое будущее. Прости меня, что сразу не смогла дать ответ. Наверное, я просто испугалась. Мне действительно было нужно время, чтобы все обдумать. Я боялась сама себе признаться в том, что тоже люблю тебя и...» Договорить мне не дали. Горячие губы накрыли мой рот, и я закрыла глаза, отдаваясь нахлынувшей волне наслаждения, пронзившей меня до кончиков пальцев. Запутавшись в его волосах, позволила поднять себя на руки, все еще не разрывая при этом нашего поцелуя. Застонала, когда Харик отстранился, открывая двери в дом. «Люблю тебя», — прошептала я. Слова дались легко, потому что они были правдой, а ее всегда говорить легче. Со мной на руках Харик взлетел по лестнице наверх. Его сердце гулко билось под моей ладонью. В мою комнату мы вломились, и я даже не подумала о том, что, возможно, Желан нас услышит. Я просто не могла думать нормально, пока меня целуя уложили на постель. В тот миг хотелось только, чтобы это безумие, что зовется любовью, продолжалось бесконечно. «Метелица», — прошептал жарко мой северянин, — и я пропала. Окончательно и бесповоротно. Желан не спал. Окна его комнаты не выходили на задний двор, но слух Хейт позволил молодому мужчине расслышать каждое слово, сказанное женщиной, которую он любил, другому. Княжич сжал руками голову, вжимаясь лицом в подушку. Злость стиснул зубы, понимая, что уже давно потерял метелицу, но вот только понял это лишь теперь. Даже тогда, на кухне, когда говорил девушке, что не будет препятствовать ее счастью, он все еще надеялся. Дурак. Кажется, в тот момент он сам не верил, что подобное возможно. А теперь Желан убедился, что это конец. Для него. Хейт внутри рвался на волю. Ему так, как никогда, хотелось крови. Хотелось убивать или умереть самому. Это было больно, и княжич невольно вспомнил, как увидел метелицу тогда на рынке, когда проезжал мимо с Милавой. «Неужели она чувствовала нечто подобное, увидев его с другой женщиной?» — подумал он. «Если так, — решил Желан, — то теперь они квиты. Боль за боль». «Убей! Убей!» — зашипел Хейт. — «Обоих на куски!» «Замолчи!» — мысленно закричал он. Желан встал с кровати, подошел к окну и резко открыл ставни, впуская холодный осенний воздух и шум моря, запахом водорослей, выброшенных на берег. Глубоко вдохнув, он замер. Прислушался и понял, что метелица больше не говорит, а затем услышал шаги и тяжелое дыхание обоих — Харика и знахарки. Это оказалось для Желана последней каплей, и, выпрыгнув в окно, княжич легко пересек двор, перемахнув через бревенчатую стену, окружавшую дом. Ринулся в лес, чувствуя, что превращается. Виной этому был не его голод. Прошлой ночью Желан хорошо наелся в лесах у Стонхельма. Нет, теперь Хейт спровоцировали эмоции самого княжича. Его чувства разбудили твари, и это говорило только о том, что он слабеет, а колдун набирает силу. «Нет, нет», — промелькнуло в сознании Желана, и впервые он потерял связь с собственным телом, словно провалившись в темноту, теряя себя. Хейт оглядывался по сторонам, стоя на опушке в темноте под сенью деревьев, и зло скалил острые зубы. Он думал, что делать дальше — пойти в лес охотиться или вернуться в дом и отомстить обидчикам. Думало существо недолго. Быстро развернувшись, Хейт побежал к дому. Вернувшись, он было сунулся залезть обратно в окно, но тут что-то преградило ему путь. Со всего размаху Хейт ударился о незримую преграду и с воплем отскочил назад, упав на траву. Дико вертя головой, тварь встала, медленно приблизилась к дому и стала искать то, что не пускало его внутрь. Он недоумевал, ведь только что в облике княжич выпрыгнул из окна, а вот теперь стоит, как перед каменной стеной. Что же ему мешает? Острое зрение, как у ночного хищника, позволило Хейт быстро найти то, что он искал. Существо оскалило пасть, разглядев охранные руны, идущие вдоль дома, опоясывая его словно поясом. Кто-то давно вырезал их здесь, кто-то сильный. И теперь Хейт оставалось только беспомощно скрежетать зубами. Люди в доме были для него недосягаемы, как луна, что золотом светило с неба, словно насмехаясь над бессилием зверя. Тому, что жило внутри княжича, ничего не оставалось, как вернуться обратно в лес. Жажда крови была слишком сильна, и разодоренное существо, злобно зарычав на защищенный рунами дом, убежало прочь со двора. Харик не обнаружил Желана в его спальне и вышел во двор, надеясь найти там княжича. Каково было его удивление, когда он увидел молодого князя, спящего на лавке. Парень лежал, съежившись, обхватив себя руками, что выглядело пугающе странным. Тогда северянин, склонившись, тронул мужчину за плечо. Княжич вскочил, испуганно озираясь, и, лишь увидев рядом наемника, облегченно перевел участившееся дыхание. «Харик», — сказал он быстро, — «беда». Северянин нахмурился. «Что случилось?» — спросил он. «И почему ты спишь здесь, на лавке, а не в доме?» Желан встал, оправил смятую одежду и последовал к дому. Харик пошел за ним. Тогда княжич остановился возле стены и указал на уже привычные взгляду северянина руны, украшавшие дом. «Если бы не эта защита», — произнес Желан тихо, но в голосе его прозвучал северный холод, «этой ночью я мог бы убить вас с метелицей», — сказал и оглянулся, чтобы увидеть реакцию Харика на свои слова. Тот бровью не повел и только велел идти за ним в дом, при этом бросив короткий пронзительный взгляд на резные руны и мысленно благодаря Бёдвара за то, что он когда-то опоясал ими весь свой дом. «Там метелица нас ждет. Завтрак готовит, после поговорим», — сказал сухо северянин. Желан шагнул вперед, закрывая своим телом доступ к двери, едва они вступили на крыльцо. «Ты должен сегодня же отвезти меня к Руадану!» Тело княжича било мелкая дрожь. «Ночью я не был собой. Происходит что-то непонятное, и это меня пугает. Хейт стал сильнее, и я боюсь потерять себя». Харик положил свою руку на плечо молодого князя. Силой сжал. «Метелице ничего не говори», — почти приказал он, и, удивительное дело, Желан согласно кивнул. «После завтрака мы отправимся к Руадану. Я очень надеюсь, что он действительно способен помочь тебе. Если же нет...» Желан взглянул в глаза друга и молча кивнул. «Если нет, — сказал он, — то я уйду. Но я очень боюсь, что Хейт может вернуться сюда, и я никак не смогу воспрепятствовать ей». «Будем думать об этом после того, как ты переговоришь с Руаданом», — произнес твердо Харик и распахнул перед княжичем двери. Мужчины за столом были необычайно тихи, и я с интересом и любопытством поглядывала то на одного, то на другого. Казалось, они скрывают что-то от меня, но спросить так и не решилась. Когда после завтрака Харик сказал мне, что они с Желаном собираются идти к Руадану, я попросилась с ними и удивилась тому, что северянин мне отказал. Мягко обняв за плечи, он поцеловал меня с нежностью, тронул подбородок, запрокидывая мое лицо навстречу своему взгляду, и тихо произнес одно короткое «нет». «Почему?» — спросила я. «Потому что я люблю тебя», — шепотом ответил он. «Доверься мне». Я не стала протестовать и только согласно кивнула. Да и как я могла иначе после таких слов? Прошлая ночь все во мне изменила. Я словно заново родилась. Чувство безмерного счастья наполняло меня до самых краев, и я видела похожее отражение чувств в глазах Харика. А то, как он смотрел сегодня утром на меня, когда, проснувшись, увидел, что я лежу в его постели, было непередаваемо. Помню его глаза. Он словно не верил, что я рядом. Хотя я и сама не совсем верила в происходящее, и потому мне пришлось потянуться к северянину, чтобы прикоснуться к нему и осознать, что мы вместе, и это не сон. А от того, что произошло после, так все еще краснело. Все никак не могу привыкнуть, что мы теперь не просто вместе, мы единое целое. «Когда все уладится и Желан уедет, мы наконец-то поженимся», — прошептал мне в то утро Харик, пока я нежилась в его объятиях после утренних ласк. Все, что смогла, только кивнуть, и затем снова спрятала лицо на его груди. А вот сейчас, когда он уходил, отчего-то смотрела ему во след, прижимая ладони к груди. Было немного тревожно, хотя и пыталась гнать эту тревогу прочь. «Как только стемнеет, сразу иди домой, не выходи оттуда, пока мы не вернемся. Обещаешь?» Напоследок крикнул Харик, и я послушно кивнула в ответ. Он улыбнулся мне и первым шагнул за ворота. Желан оглянулся на меня, вздохнул тяжело и как-то печально, а затем, махнув рукой, последовал за северянином. Постояв немного на дворе, вернулась в дом. У меня хватало работы, да и время за ней пролетало быстрее. «Вечером он вернется», — сказала себе, но почему-то не переставала волноваться. Пусть Желан был нашим другом, но все-таки он был Хейт, и я не совсем доверяла ему. Но Харик знал, что делал. Оставалось надеяться, что Раудан действительно сможет что-то сделать для княжича.